Она провела ногтями по моей спине и со стоном задрожала всем телом от оргазма, что накрыл ее новой, более мощной волной. Ее слова, легкая боль от царапины, пульсация ее киски, что яростно сжимала мой член, сломили мое сопротивление и быстро выжили до последней капли. Я кончил так бурно, что искры из глаз посыпались. С трудом удерживая себя на руках, не стал спешить вынимать из нее свой член, продлевая удовольствие. Мы задыхались, комната кружилась. Рита подрагивала от легких спазмов, от которых мой член яростно пульсировал и готовился на второй круг. Отдышавшись, я поставил ее в коленно-локтевую позу, притянул упругую попку кошечки к себе, а хвост красотки закинул на свое плечо. Рита выгнула спину, ее попка так и манила, а киска блестела, истекая любовными соками. Я притянул ее к себе и грубо вошел, а с губ супруги вырвался громкий стон. «А да, детка, как же мне нравится такая жизнь!» Хлоп-хлоп-хлоп. Глава 20. Рита свернулась калачиком и засопела, а я протянул руку и распутал шнурок, чтобы закрыть кровать балдахином. «Максим!» — позвала она меня через некоторое время. «Ммм!» — сонно пробормотал ей в ответ, плавая на грани сна и яви. «Если бы ты мог вернуться в свой мир, ты бы сделал этого?» — спросила у меня Рита. «Нет, я не врал сейчас Рите. Это была чистая правда. Что меня ждало дома? Бедность, работа в часовой мастерской без гроша в кармане и за душой. Гребаный доширак с бумажными сосисками и мясом по большим праздникам. Там я был никем, а здесь у меня есть шанс возвыситься и поставить раком весь этот мир. А шер я или погулять вышел. Знаешь, я счастлив, что моя жизнь моя изменилась и я оказался в этом мире. Рад, что рядом со мной есть ты. Сейчас я действительно счастлив и готов потом и кровью защищать свою новую жизнь. И неважно, от демонов или алчных ашеров, своего не отдам». Рита ничего не ответила, только удовлетворенно мурлыкнула и провалилась в глубокий сон. Не прошло и 10 минут, как под ее аккомпанемент сладкого сопения и сам отключился. Я спал крепко, без сновидений, и это был, наверное, мой самый спокойный сон за последние дни. Проснувшись, увидел солнце, пробивающееся сквозь щели в пологе кровати. Вставать не хотелось, я просто лежал и рассматривал пылинки, кружащиеся в золотистом солнечном свете, пока мой мозг медленно пробуждался. Судя по дневному свету, самая длинная ночь на Ашине наконец закончилась и все пришло в норму. Я посмотрел на Риту, она все еще спала, волосы рассыпались по подушке и моему плечу, уши подрагивали, одеяло съехало, обнажив красивую, сексуальную спину. Я не мог не улыбнуться, когда в памяти всплыли события прошлой ночи, начиная от нашей игры в догонялки и заканчивая приемом и тем, что происходило в этой постели. Все это было похоже на безумный сон, поэтому нет ничего странного в том, что мы с Ритой оторвались по полной. Нас тянуло друг к другу, и это было охренительное чувство. Химия в моем мозгу бунтовала и стучала разводным ключом по черепной коробке, отбивая остатки мозгов. Во сне Рита так соблазнительно прогнулась, уткнувшись попкой мне в пах, что мне захотелось взять ее, сонную, тепленькую, податливую и едва понимающую, что происходит. Я легонько потянул на себя прядь ее волос. Уши моей кошечки недовольно дернулись, а я приблизился к ним и легонько дунул. «Рита!» — позвал тихо. Она приподняла голову, обернулась и моргнула, глядя на меня в упор. Ее кошачьи глаза сузились и сфокусировались на моем лице. «Доброе утро, красавица!» — усмехнулся, смотря на ее сонное лицо. Она явно не понимала, чего я от нее хочу, и зачем разбудил. Судя по процессу загрузки, отражавшимся на ее личике, жаворонком назвать ее было нельзя. Пора вызывать тяжелую артиллерию. Интересно, а в этом мире есть кофе или какой-то его аналог? Я бы сейчас душу продал дьяволу даже за обычный пакетик говеного 3 в 1, да и Рите явно не помешала бы чашечка или даже небольшое ведерко. «Привет», — наконец неловко сказала супруга, покраснела и едва заметно подтянула одеяло повыше, как будто стеснялась. И это после всего, что вчера между нами было. Нет, во всех мирах девушки одинаковые и хрен поймешь, что там у них в голове. Я притянул ее к себе ближе, развернул и поцеловал. Втиснул колено между ее ног и перевернул нас так, чтобы оказаться сверху. Сжал между пальцами ее сосок и стал покрывать поцелуями тело. «Макс!» Она хихикнула и попыталась выкрутиться, но я крепко прижал жену к кровати, подмигнул и продолжил предварительные ласки. Но нас прервал грохот открывающейся двери, а потом донесся звук коротких шагов Бруно. Как же не кстати он явился. «Господин Макс, позвал он и тут же сунул свой вездесущий нос между занавесями, закрывающими кровать. Мы с Ритой только и успели отскочить друг от друга и укрыться одеялом. «Пора вставать, у нас много дел». Он замолчал на полуслове, стоял и переводил шокированный взгляд с меня на Риту и обратно. «О боже!» – воскликнул управляющий, поправляя свой монокль. «Доброе утро, Бруно!» – со смешком поздоровался со своим управляющим. Он выглядел так комично, да и тот факт, что в моей постели находилась Рита, поднимал настроение еще больше. Я был слишком счастлив и весел, чтобы включать строгого хозяина и отчитывать слугу за некорректное поведение, но заметку для себя сделал. «Доброе утро, господин, госпожа Рита», — обратился он и к ней тоже, быстро вернув самообладание. Рита немного опустила простыню, чтобы одарить его застенчивой улыбкой. «Я рад видеть, что вы смогли поладить. Ну что ж, когда вы будете готовы, я хотел бы обсудить с вами несколько вопросов». «Хорошо, конечно, Бруно. Господин, я буду ждать вас на южном пастбище», — отчитался управляющий и пулей вылетел из спальни. «Мне еще никогда не было так стыдно», — хихикнула Рита, спрятав пунцовое лицо на моей груди. Я рассмеялся и прижал ее к себе. Как бы мне не хотелось продолжить с того места, на котором мы остановились, но нужно было идти. День обещал быть насыщенным, а я даже не представлял, как долго на Ашине светит солнце. «Я должен пойти поговорить с Бруно», — с сожалением сказал супруге. «Но ты, если хочешь, поспи. И еще мне бы очень хотелось, чтобы ты перебралась в мою комнату. Не знаю, как здесь принято, но для моего старого мира это считалось нормальным, когда муж и жена спят в одной постели каждую ночь. Я бы тоже этого хотела», — улыбнулась Рита, чмокнула меня в подбородок и откинулась на подушке. С трудом заставил себя вылезти из теплой постели. В шкафу нашел свежую одежду, натянул ее, повесил камень Ашера на шею и спустился на первый этаж. Перед тем, как выйти на улицу, заглянул на кухню, чтобы посмотреть, нельзя ли чего-нибудь перекусить. Олли там не было, но на деревянном столе стояли свежеиспеченные сладкие булочки и масло с вареньем. Съел парочку, не отходя от кассы, и направился к выходу. Бруно стоял у поваленного забора, а рядом с ним виднелось огромное пятно выжженной травы. Чем ближе я подходил, тем четче осознавал, чудо, что пастбище не выгорело дотла. Трава была сухой, достаточно одной искры, чтобы все поле вспыхнуло. Понятия не имею, что сделали Олли и Бруно, но они хорошо постарались и предотвратили распространение огня. Когда я подошел, управляющий мучился с одной из досок ветхого забора. Она прогнила так, что крошилась прямо под его пальцами, когда Бруно вырывал ее из штакетника. «Давай помогу». Я ухватился за доску сверху, чтобы резко дернуть ее на себя. Непослушная деревяшка с треском отвалилась. «Спасибо, господин», — Бруно вытер шею носовым платком. «Нужно признать, что сами мы здесь ничего не сделаем. Нужно больше рабочих рук. У нас есть материал, чтобы закрыть дыры». Прикрыв глаза рукой от слепящего солнца, я осмотрел забор. Проще было снести этот и построить новый, но у меня не было для этого ни денег, ни рабочих. «Ладно, для начала сделаем все, что в наших силах, а потом, при первой же возможности, установим новый. Вон там, лежат на повозке». Бруно указал на деревянную тачку, а сам присел на небольшой валун, чтобы отдохнуть и отдышаться. Я направился туда и взял длинную доску. Рядом на земле стояла небольшая корзинка с водными фруктами. «Держи», — я бросил фрукт управляющему. Бедняга выглядел так, словно умирал от жажды. При свете дня я начинал понимать, что имела в виду Рита, когда говорила, как сильно поместью нужна крепкая рука и внимание. Вот только работы даже с забором здесь непочатый край. Страшно представить, сколько придется приложить усилий, чтобы привести все тут в порядок. «Спасибо», — поблагодарил управляющий и впился зубами в сочную мякоть плода, шумно прихлебывая воду. «Я смотрю, с доставшимся мне поместьем придется немало повозиться, чтобы навести тут хоть какое-то подобие порядка. Но это теперь мой дом, Бруно, я собираюсь сделать его комфортным для жизни». Управляющий кивнул, продолжая уплетать водный фрукт за обе щеки, аппетитно хрустя им при каждом укусе. Пока он ел, я старался мысленно уложить в голове предстоящие планы. Пытаться сделать все самому — утопия. Мне нужно придумать, как заработать денег, чтобы нанять несколько человек и оплатить материалы, не забывая при этом ежедневно и по несколько часов в день тренироваться в фехтовании. «Бруно, в поместье есть чем распилить или разрезать доски?» – спросил я, рассматривая лежащие на тачке материалы. Даже невооруженным глазом было видно, что для этого забора доски слишком длинные и их нужно подпилить. О бензопиле я даже не мечтал, было бы удачей найти хотя бы обычную. «Господин, ящик с инструментами стоит у той большой дыры в заборе». Я проследил взглядом за его рукой и пошел в том направлении, куда указал Бруно. Выбор был скудный. Молоток, шило, несколько старых, ржавых гвоздей, и, к моему огромному счастью, пила, которая на вид была вполне острой. Вот же придурок этот Дуэйн, пепел его праху. Кажется, он даже инструменты продал. Я взял пилу из ящика и вернулся к Бруно. «У вас здесь обрабатывают каким-нибудь раствором древесину? Ну, чтобы она медленнее гнила, и ее не жрали вредители?» — спросил у него. «Раньше, когда у нас была конюшня, полная гусениц, мы собирали их мочу именно для этой цели», — ответил Бруно, явно тоскуя по прошлому и былому величию поместья. «Понял, ладно, пока просто пропустим этот этап. В конце концов, при всем желании я ничего не мог с этим сделать. Я прикинул доску к прорехе в заборе. Вы выглядите как человек, который понимает, что нужно делать», — заметил Бруно. «Там, откуда вы родом, вы тоже жили на ферме?» «Нет, но жизнь в детдоме была далеко не легкой. Часто приходилось работать руками и отремонтировать мебель. Да и трудовое воспитание у нас было ух, врагу не пожелаешь, но столярному делу обучили крепко. Сколько сделано табуреток, ручек и прочей хрени не сосчитать», — ответил управляющему и вернулся к ящику с инструментами. «Карандаша там не оказалось, поэтому пришлось воспользоваться шилом, чтобы сделать засечку, по которой нужно отпилить доску». «Что ж, ваши умения здесь пригодятся очень кстати», — с уважением покачал головой Бруно. Он спрыгнул с валуна и подошел поближе, чтобы посмотреть, как я распиливаю доску на две части и примеряю их к перекладинам. Основную работу делал я, а управляющий помогал по возможности. Придерживал доски, когда я их пилил или прибивал гвоздями к столбам. Может и глупо, но мне нравилось работать руками, заодно голова была свободна, и я за работой спокойно обдумывал следующие шаги по восстановлению поместья. Вдвоем мы довольно быстро справились, и часть ограждения, пострадавшая из-за нашествия демонов, была восстановлена. «Как ты думаешь, этот забор можно починить? Или лучше поставить новый? Много здесь работы?» — спросил своего управляющего. «Я и сам все понимал, но он живет здесь давно и знает каждый угол. Может, подскажет, как сделать лучше. 6 столбов прогнили, и их нужно выкопать и поставить новые. И есть еще 8 секций, в которых доски на последнем издыхании. Их нужно заменить в ближайшее время. Починить, конечно, можно, но проще будет сделать новый забор. Да и не делай это. Дряхлая ограда в заплатках у такого уважаемого ашера, как вы», — поделился своими мыслями Бруно и бросил мне водный фрукт. По ощущениям было еще раннее утро, но солнце уже палило так, что с меня лился ручьем пот. Я и забыл, какое здесь беспощадное солнце, поэтому с благодарностью поймал водный фрукт и с хрустом, откусив кусок, прикрыл глаза от удовольствия. «Холодная вода, какой же кайф, это все материалы, которые у нас есть». Я кивнул на полупустую тачку с 4 досками. «Олли в мастерской сделает еще, но даже с учетом этого нам хватит древесины заменить только 1 столб и починить 2 секции. Материалы для замешивания раствора, который заливают в ямы, чтобы столбы крепко держались в земле, тоже больше нет». Бруно положил обе ладони на забор, и даже от этого слабого давления он покачнулся. «Это какая-то катастрофа. Чертов Дуэйн, с каждым новым открытием я злился на него все больше. Если бы мог, воскресил и снова убил, скотина. Нужно было очень постараться, чтобы довести это шикарное поместье до такой плачевного состояния». Глава 21. Бруно очень выразительно вздохнул в знак согласия. «Об этом я тоже хочу с вами поговорить, господин». Рита упоминала, что поместье нужно обезопасить от потенциальных набегов врагов. «Кто захочет взять это место штурмом и напасть на меня?» Я взял 2 последние доски и пошел к следующей прорехе. «Все верно, это необходимо сделать в кратчайшие сроки», — подтвердил управляющий, следуя за мной со старым деревянным ящиком инструментов. Проблема началась еще со старого ашера Круза. Он тоже пренебрегал элементарным уходом за поместьем. «Скажи, а как Дуэйну удалось победить Круза? Он же был ашером третьего уровня. Судя по тому, что я смог его прикончить в поединке, не имея толком боевого опыта, его нельзя было назвать хорошим воином, я бросил доски на землю. Перекладины на этом участке были такими ветхими и прогнившими, что когда я поставил ногу на одну из них, она просто рассыпалась в труху. Поместье Ашера окружено невидимой защитой благословения богини, но только до того момента, пока владелец регулярно отдает ей дань уважения, рассказывал Бруно, отбивая остатки досок от столбов, чтобы я мог заменить ее новой. Старый Крус фактически отказался от жизни после смерти своей любимой жены, он позволил алтарю богини прийти в запустение, как и всему остальному здесь. Значит, он проявил недостаточно уважения к богине солнца, поэтому ее защитные чары не сработали, уточнил у Бруно, распиливая доску. Звучит, конечно, дико, но стоит помнить, где я нахожусь. Здесь, на острове, различные странности, временами меня шокирующие, норма жизни. В какой-то степени это так, Бруно кивнул своей лохматой головой. Вы, наверное, видели бассейн во внутреннем дворике с фресками. Да, конечно. Я навалился предплечьями на верхнюю перекладину, чтобы убедиться в ее прочности. Все ашеры отдают десятину, 10 капель своей крови, священным водоемам. Голос управляющего стал выше и прерывался от волнения. Кажется, этот он испытывал благоговение перед рассказываемой легендой. Хотя какая легенда, особенности местной жизни. Когда кровь попадает в святую воду, она опускается на дно, превращаясь в очищающие камни, которые вы наверняка видели на банкете. Да, там было что-то такое. Я поморщился, вспомнив, как Рита бросила серый камешек в мой кубок с соленой водой. Получается, я пил воду с чьей-то кровью, вот дерьмо. В поместьях, подобных этому, бассейны для сбора десятины обычно располагаются в часовне, чтобы все местные работники могли свободно собирать свою долю камней для очистки воды, рассказывал Бруно. Но старый Крус перенес их в сад, который он построил для леди Глории, потому что ей очень нравилась история Ашина. Когда она умерла, Крус проклял богиню света, и в ответ на неуважение получил проклятие разрухи. Неудивительно, что Дуин убил его. Странно, что никто не попытался сделать этого раньше. Хорошо, значит, эти камни десятины у вас используются как платежное средство. Дошло до меня, когда я внезапно кое-что вспомнил. Во время фестиваля, в первый день моего пребывания здесь, Инджи пыталась продать мне сапоги в обмен на 14 десятин. Нет, на самом деле прямой обмен камней на товары запрещенный преследуется законом. Но это никого не останавливает, многие торгуют ими из-под прилавка. Его уши два раза дернулись, и он ухмыльнулся, словно хитрый лис. 25 сезонов назад, когда совет ашеров только был сформирован, они изъяли все бассейны из всех часовен в Ашине, за исключением часовни ашера Байрона Рамзи. Как думаете? Почему? Думаю, все дело в контроле, везде так, ответил я, пожав плечами. Люди, которые контролируют основные ресурсы, необходимые для жизни, обладают наибольшей властью. Поскольку вода – это жизнь, а эти камни, полученные в результате ритуалов, делают любую воду пригодной для питья, это означает, что тот, кто владеет источником производства этих камней, держит за горло все остальное население. В данном случае Байрон Рамзи, под прикрытием воли совета, загреб всю власть себе, и теперь от его милости зависит, кто на острове сможет пить чистую воду. «Вы отличный ученик, господин», — сказал управляющий с добродушным смехом. «Ваши познания в ашинейской политике стали намного шире. Но как он может обеспечить чистую воду всем на острове? Это же сколько крови нужно?» Этот пазл никак не складывался в моей голове. У него, конечно, есть титулы и достижения, но, насколько мне известно, он всего лишь смертный. О, подождите, готов на что угодно поспорить. На него работают другие ашеры, которые получают огромные привилегии за то, выполняют все его поручения, словно цирковые пудели. Вы снова порадовали меня своей смекалкой, господин, с явным одобрением сказал Бруно. Ашеру Рамзи помогают ашеры наиболее высоких рангов. В его свиту входит посол Кларк, Алекс Ван и даже Адлер Бёрнс. Раз в 30 дней они все приезжают в его дворец, где в их честь устраивается торжественный прием, и приносит свою кровавую жертву богине. И, конечно, окружая себя фаворитами, Байрон Рамзи может не беспокоиться за свой текущий статус. Никто не осмелится бросить вызов человеку, который защищен со всех сторон, подвел итог. Я узнал много нового о разделении власти на острове, и, честно говоря, картинка, которая вырисовывалась, была на редкость неприятной. Все как и в моем прежнем мире. Богатые богатеют, а бедные наоборот, с каждым годом лишь сильнее нищают. Я не смог бы резюмировать лучше, даже если бы очень постарался. Кивнул Бруно, его уши подрагивали от удовлетворения. Но я общался с Байроном Рамзи, и он не показался мне таким говнюком. Я недоумевал, вспоминая, каким веселым и добродушным был лорд на приеме в самую длинную ночь. Зачем ему поддерживать этот бред с изъятием бассейнов? Разве ашеры не должны защищать своих людей и делать все для их блага? А что насчет благородных манер, законов и прочей высокопарной хрени, о которой он говорил при нашей первой встрече? Рамзи сам по себе ничего не решает. Он находится под влиянием совета сильнейших ашеров, объяснил мне Бруно. В политике плетутся такие сложные интриги, о которых мы с вами можем только догадываться. Это все равно отвратительный поступок, разочарованно покачал головой. Лорд упал в моих глазах. В мире ашеров нет только черного или только белого, господин Макс, сказал управляющий, а я на него внимательно смотрел, ловя каждое слово. Господин, на вас солнцем возложена миссия защищать нас, но для этого вы должны оставаться у власти. Я знаю, вы новичок в этом мире, но вы же уже в курсе, что этому поколению ашеров до прошлой ночи не приходилось бороться с демонами. Целых 70 лет тишины и благополучия. Ашерам вроде Байрона Рамзи приходилось сосредоточиться на сохранении своего статуса кво, чтобы на их место не пришел кто-то другой. Я долго раздумывал над тем, что узнал, пока мы работали, и кое-что интересное пришло мне в голову. Погоди, Бруно, но это значит, Рамзи не знает, что старый Круз переместил свои бассейны до того, как совет ашеров изъял их у других местных лордов, верно? Да, коротко ответил Бруно. Хм, значит, если меня арестуют за то, что я владею им, то Байрон Рамзи, вероятно, вызовет меня на дуэль за то, что задел его честь. А да, почти наверняка так и будет, подтвердил Бруно мои самые хреновые опасения. Дуэйн очень тщательно скрывал факт существования бассейна после того, как унаследовал поместье. Почему тогда он не использовал бассейн для себя? Создавать камни и продавать их, вполне в его духе. Только кто-то родом из Ашина может благословить воду. Управляющий вытер мокрый лоб грязным носовым платком. Если бы он мог позволить себе местную жену благородного происхождения, она помогла бы благословить бассейны, и тогда Дуэйн, пепел его праху, смог бы использовать их ради собственной выгоды. Кто-нибудь еще знает о бассейнах? Только один человек. Ашер Уолтер, скривился Бруно. Я застыл. Черт, тот придурок, мы с ним не очень хорошо разошлись в прошлый раз. Я знаю о вашем конфликте, невозмутимо ответил управляющий. Ваш маленький поклонник, Грег, рассказал мне все о стычке, которая произошла между вами прошлой ночью. Я и забыл о мальчишке, и почувствовал себя немного виноватым. Я был так занят тем, чтобы затащить свою сексуальную жену в постель, что даже не узнал, как он устроился, и все ли у него в порядке. Как он еще не уехал? Я не хотел сваливать заботы о нем на вас, Солли, просто. Бруно лукаво улыбнулся мне. Ничего страшного, я уже понял, что прошлой ночью вы были заняты другими делами. Ну да, я, кажется, слегка покраснел и неловко потер затылок. Отвечу на ваш вопрос. С мальчиком все в порядке, он похлопал меня по плечу. Сегодня утром я отправил его обратно во дворец с письмом для лорда Рамзи, в котором описал ему сложившуюся ситуацию. У Грега ведь не будет неприятностей, с надеждой спросила у управляющего. Мне правда не хотелось, чтобы пацан пострадал. Этого нельзя сказать наверняка. При этих словах в моей душе зашевелилось беспокойство. Бруно, наверное, увидел это и поспешил меня успокоить. Но я верю, что лорд Рамзи – человек со здравым смыслом. Тем более все на острове Сканна знают, что Ашер Уолтер и леди Инджи бывают просто невыносимыми. Да, они оба те еще твари, фыркнул в ответ. Не думаю, что Уолтер забудет о бассейне. Как только подвернется удобный случай, он сразу начнет меня этим шантажировать. Их волнуют только статус и золото, с презрением сказал Бруно. Дуэйн часто проворачивал с Уолтером грязные делишки. Чем выше статус Ашера, тем больше ставку он может сделать. Ред давал ему деньги, Уолтер ставил, прибыль делили пополам. Таким образом все оставались в выигрыше. Видимо, поэтому он никому не сказал о бассейнах. Не хотел упускать потенциальный источник дохода. Что-то мне подсказывает, что со мной он не будет таким добрым, я саркастично заметил. После вчерашнего вечера я тоже думаю, что нет, усмехнулся мой собеседник. Вы точно знаете, как произвести первое впечатление, господин. Это мне уже говорили, наклонился за последней доской. Мы закончили работу в молчании, каждый думал о чем-то своем. Последняя доска встала на свое место. Остальная часть забора тоже нуждалась в ремонте, но у нас закончились материалы. Теперь поросята не разбегутся, попытался я приободрить Бруно. Пока этого должно хватить, но в ближайшем будущем нам придется заняться капитальным ремонтом забора или его заменой, нахмурился он и вытер руки о штаны. Остался еще один вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, господин. Что еще? Спросил, прислонившись спиной к забору. Надеюсь, он не упадет, но выбирать не приходится. Либо он, либо я. Эти ремонтные работы меня совсем вымотали. Я не знаю, много ли вам известно, начал Бруно. Ему явно было неловко говорить со мной об этом. Но к происхождению леди Риты есть вопросы. Бруно, тебе стоит прекратить говорить со мной загадками. Оттолкнувшись от ограды, я подошел к нему и положил руку на плечо. Иначе мне придется тебя пытать. Я пытался быть серьезным, но едва сдерживал улыбку. Зато Бруно не сдерживался. Он откинул голову назад и от души рассмеялся, чем очень меня удивил. Не думал, что этот суровый малый умеет так выражать свои эмоции. О, господин Макс, он вынул монокль из глаза, чтобы смахнуть слезу. Я 100 лет так не смеялся. Кстати, забыл сказать, что вчера вы отлично справились. Мало кто может блестяще справиться с посещением приема Байрона Рамзи и показать себя так же хорошо, как это сделали вы. Как вышло, что вы уже стали легендой на острове Сканна? Вот черт, выдохнул и неловко потер взмокшую шею. Слухи здесь расходятся молниеносно. Да, и я полагаю, что подлил масла в огонь, и отчасти виновен в распространении сплетен. Бруно вернулся к тачке с инструментами. За это я хотел бы извиниться. Не беспокойся об этом, отмахнулся и взялся за ручки тачки. Бруно поставил на дно ящик с инструментами и пошел вперед. Так что ты хотел рассказать мне о Рите? Спросила я, пока мы шли к сараю. Да, я постараюсь изъясняться понятнее, откашлялся управляющий. Ценность Риты как жены Ашера невелика. Она может выглядеть и вести себя как аристократка, и в этом ей нет равных. Ее соотечественники известны как опытные воины, но в остальном, ну, она очень мало знает об управлении поместьем и ведении хозяйства, и я боюсь, что наше финансовое положение. Бруно, дружище, обернулся через плечо, чтобы посмотреть на него. Я знаю, к чему ты клонишь, и мы с Ритой обсуждали это. Не думаю, что меня убьют за то, что она не разбирается в счетах. Я не знаю, что такое счета, но предполагаю, что вы имеете в виду ведение бухгалтерской книги, ответил мой управляющий. Излишняя церемониальность в его обыденных разговорах и поведении изрядно меня веселила. Она рассказывала мне, что ее вернут торговцам, если кто-то убьет меня и не захочет оставить ее в своем гареме. Она – актив, с которого можно получить выгоду, победитель имел бы право сделать это. А как же ты и Олли? Уточнил я. В чем разница? Мы с Олли считаемся собственностью. Мы привязаны к этому поместью и Ашеру, которому оно принадлежит. Если вы больше не можете содержать свою собственность, она будет возвращена в фонд Союза Ашеров и перераспределена между нуждающимися или будет ждать нового хозяина. Таковы законы Ашина, невозмутимо сказал Бруно. В тишине я обдумывал все, о чем мы говорили. Чем больше я узнавал о социальной структуре этого мира, тем больше понимал беспокойство Риты. Бруно, какие условия у торговцев? На самом деле никто из тех, кто побывал в их руках, почему-то не говорит о них, но госпожа Рита пару раз проговорилась, и у меня нарисовалась довольно мрачная картинка, серьезно сказал он. Насколько мне известно, они выжимают из людей все соки. Она никогда не вернется к ним, пока я жив, сквозь стиснутые зубы пообещал больше себе, чем Бруно. Я рад это слышать, отозвался управляющий. Он остановился в дверях и повернулся ко мне. Спасибо вам за заботу о ней. У нас с Олли да Дуэйна был только старый Круз, так что Рита вдохнула жизнь в это поместье. Я воспринимаю ее как собственную дочь. Она сказала мне, что вы с Олли были одними из немногих, кто относился к ней с добротой, так что я тоже благодарю вас, загнал тачку в склад. Ради нее мы должны сделать все, чтобы это поместье начало приносить доход, добавил дворецкий и закрыл сарай с инструментами. Бруно, я хочу спросить тебя о краткосрочной перспективе. Какими способами люди зарабатывают деньги на острове Сканна? Мы могли бы выращивать что-то на полях или разводить домашний скот, но это требует времени и рабочих рук, да и не можем позволить себе ждать денег так долго. Глава 22. Есть несколько способов заработать, начал Бруно говорить поучительным тоном, и я понял, что меня ждет лекция на половину дня, поэтому я опрокинул деревянный ящик, что стоял рядом с сараем, и поудобнее устроился на нем. Бруно, перейдя в режим Википедии, расхаживал из стороны в сторону и посвящал меня в подробности островной жизни и экономики. Первый вариант заработка – это, конечно, сельское хозяйство. Все крупные поместья снабжают островитян продовольствием. Небольшим хозяйством, подобным нашему, на пшенице и хлопке много не заработать. Что действительно принесет прибыль, так это продажа фирменных деликатесов. Каких, например, сложно было представить, что на нашей разрушенной ферме можно произвести что-то особенное. Разве у нас что-то есть, что не было продано моим безбашенным предшественникам? Жара стояла просто невыносимая. Я подтащил поближе корзинку с водными фруктами, которую мы забрали с пастбища. Ну, во времена, когда леди Глория была с нами, поместье славилось медом высочайшего качества, не без гордости похвастался Бруно. Он покачивался на носках, мечтательно улыбаясь приятным воспоминаниям с ностальгической улыбкой. Я без лишней скромности могу сказать, что долгие годы руководил производством лучшего меда, который только можно было найти на Ашине. Прибыли, полученной в сезон, с лихвой хватало, чтобы прожить весь год, ни в чем себе не отказывая. Я собирался утолить жажду фруктом, но остановился. Шестеренки в моей голове усиленно закрутились. Ты еще не растерял знания за прошедшее время? Сможешь организовать процесс? Думаю, при наличии ресурсов, у меня получился бы хороший мед. Я еще никогда не видел Бруно таким вдохновленным. Только эта искра погасла так же быстро, как и появилась, пушистые уши поникли, да и весь он стал как будто ниже ростом. В наши дни медоносных пчел осталось не так много, поэтому они стоят очень дорого. Мы не можем позволить себе и одного улья. Ладно, как еще здесь можно заработать? Многие зарабатывают на услугах, занимаются кузнечным делом, пошивом одежды, изготавливают ювелирные изделия, перечислял Бруно, только все больше расстраивая меня. Я этого ничего не умел, а надеяться лишь на навыки слуг и Риты смысла мало, у них свои задачи. Он почесал подбородок, как бы раздумывая, говорить дальше или нет. Есть еще незаконные способы, азартные игры, гонки с высокими ставками или исследование древних руин. Но я не советую вам заниматься такими делами. Что за руины? Пока тема прозвучала как компьютерная игра с рейдами в подземелья, убийствами монстров и поиском сокровищ. Согласно легенде, среди развалин старого города на скалах можно найти несметные богатства. Голос Бруно был таким зловещим, будто он рассказывал детскую страшилку. Но ходят слухи, что там прячутся страшные чудовища, что охраняют сокровища. Но ведь там точно есть золото, верно? Нам нужны были деньги, и сейчас чудовища интересовали меня меньше всего. Возьму с собой Риту, она отлично обращается с холодным оружием, у меня есть способность как-то замедлять время. Нужно разобраться с ее активацией, взять под контроль, и тогда можно будет исследовать эти развалины. Да, золото там и правда есть, но кроме него еще проклятые артефакты, ловушки и многое другое. История пока не знает ни одного случая, когда кто-то, соблазнившись богатством древних руин, пошел туда и вернулся живым, здоровым и богатым. Ну или об этом просто никто не знает. Да, это и правда рискованно, пока отбросил мысль про руины. А вот ювелирная лавка, это что-то более реальное. Там, где я жил раньше, мне доводилось работать в магазине по ремонту часов, тоже своего рода ювелирная работа. Там я научился некоторым вещам. Конечно, этих навыков будет мало для полноценной работы, но это лучше, чем совсем ничего. Господин, я тоже не разбираюсь в драгоценных металлах, но мы могли бы найти для вас наставника, у которого вы продолжили бы свое обучение, обрадовал меня Бруно. Судя по всему, он был заинтересован в восстановлении этого поместья не меньше, чем я. Уверен, что мы можем переоборудовать один из складов в мастерскую, тогда можно будет нанять кого-то, кто разбирается в ювелирном деле, чтобы он обучил вас или работал самостоятельно. Мы подумаем об этом, но сразу после того, как разделаюсь с этим гадом, Ашером Бернсом, тогда нужно будет все-таки добыть твоих пчел. Я доверяю твоему опыту. Мы заработаем и восстановим поместье. «Господин Макс, могу я задать вам вопрос?» Бруно поправился и поправил воротник своей рабочей рубашки. «Надеюсь, вы не обидитесь». «Конечно, можешь, Бруно. Как вы собираетесь одолеть Адлера Бернса? Хоть вы и победили Дуэйна, это было скорее везение, опыта в сражениях у вас еще слишком мало. Первым делом тренировки и тщательная подготовка, а уже потом можно будет планировать саму дуэль. А пока Рита будет тренировать меня», я улыбнулся, когда моя жена, о которой шла речь, вышла из-за угла и направилась в нашу сторону. «Нет лучшего учителя, чем набийский воин», согласно кивнул Бруно. «Да», подтвердил я и махнул рукой приближающейся Рите. Она остановилась, чтобы поправить холщовую сумку на плече, и помахала в ответ. «Я оставлю вас», тактично пробормотал управляющий и пошел по тропинке, ведущей к дому. «Эй», Бруно окликнул его. Он остановился и развернулся на мой оклик. «Спасибо тебе за советы». «Это вам спасибо, господин», ответил управляющий поместьем с легким поклоном. «Это место было моим домом много лет, и я долго ждал Лашера, способного вернуть ему былую славу и величие. Не стесняйтесь обращаться ко мне за советами или в поиске ответов на любые вопросы, которые вас волнуют. Я обязательно вам помогу». «Хорошо», я с таким же уважением поклонился ему в ответ. «Получить комплимент от такого человека, как Бруно, многого стоит». «О чем вы говорили?» — поинтересовалась Рита, подойдя ко мне. «Мы обсуждали, что можно сделать, чтобы навести здесь порядок и заработать денег. Если кто-то и знает, что нужно делать с поместьем, так это Бруно», — улыбнулась Рита. «Он очень привязан к этому месту». «Да, Бруно классный, он и правда многое знает», — улыбнулся в ответ. «Но сейчас я хочу поучиться кое-чему у тебя. Готова?» «Ты сам-то готов, Максим Медведев?» — провокационно ухмыльнулась Рита. Может, она и не вкладывала такой подтекст, но выглядело это охренительно. Она опустила сумку на землю, перешагнула через нее и подошла ко мне почти вплотную. «Эта тренировка физическая», — притянул ее к себе за талию, она же потерлась своим носиком о мой. Я не знал, откуда взялась новая игривая и инициативная Рита, но она явно мне нравилась. «А-а-очень», — промурлыкала она и прикусила мою нижнюю губу. Я немного наклонился и впился в ее губы. Поцелуй с первых секунд набрал обороты, когда мой мозг уже отключился, а руки сжали ее ягодицы, супруга резко отстранилась, с легкостью выпорхнув из моих объятий. «Дневной свет на исходе», — коварно пропела она через плечо и, оттопырив попку в обтягивающих штанах, медленно наклонилась и подняла сумку. «Ты идешь?» «Да», — тряхнул головой, чтобы разогнать заполнивший ее туман возбуждения. «Сейчас не время, но позже за такие выходки ночью спрошусь не вдвойне». Отодвинув фантазии в сторону, я побежал следом за кошкой-девушкой. Она тем временем скрылась в старом сарае. Когда открыл дверь, Рита стояла в центре просторного пустого помещения и выкладывала на пол содержимое своей сумки. Несколько видов оружия разного размера и назначения. Я узнал: сабли, классические мечи, короткие клинки и сюрикены. Не раз видел все это в играх и фильмах, но остальные предметы оставались для меня загадкой. Я мог только догадываться об их предназначении. Здесь были даже хлысты с какими-то режущими приблудами на концах. «Ты собираешься обучить меня всему этому?» — недоумевающе посмотрел на оружие, а потом на свою жену. «Мы же с тобой говорили только о мечах. Для начала я хочу оценить твои природные способности и выбрать подходящее оружие именно тебе», — отчеканила Рита. «Это была уже не моя жена, ласковая и заботливая кошечка, а воинный наставник. Она вложила в мою руку клинок, похожий на тот, что я брал с собой на прием, с тем лишь отличием, что этот не был так богато украшен, но он все так же инородно ощущался в моей руке». Девушка подошла сзади, убрала мою левую руку с клинка и поправила на рукояти пальцы правой. «Если ты будешь слишком сильно сжимать его, твои движения будут смазанными и нескоординированными», — объясняла она из-за моего плеча. «Расслабь запястье и представь, что клинок – это продолжение твоей руки». Она чуть приподняла мой локоть и разогнула руку. Я держал оружие, пока не почувствовал его тяжесть. «Чувствуешь его?» – тихо спросила она, массируя мышцы именно там, где они больше всего напрягались. «Да», – так же тихо ответил. Она повела моей рукой вниз, имитируя рубящее движение, и одновременно подтолкнула, чтобы я сделал шаг вперед. «Можно немного двигать плечом или запястьем, чтобы сместить центр тяжести», — она еще раз продемонстрировала правильную технику. «Так твоя рука не устанет, а удары будут мощными и точными». «Свободно», — не скованно, улыбнулся я, вспомнив ее первый урок в тот день, когда мы вместе сражались с демонами. Именно. Рита тоже улыбнулась, а затем подняла мою руку с мечом так, чтобы он прикрывал голову. А теперь поработаем над защитой. Она рассказала мне о 8 способах использования клинка для блокирования атак противника. Начав с головы, она научила меня защищаться и от боковых ударов. После того, как мы вместе несколько раз повторили все приемы, Рита отошла в сторону, чтобы видеть полную картину и по очереди называла все блоки, которые я должен был продемонстрировать. Голова, левое плечо, левая нога. Командовала она. Я провел клинком над головой, прикрыл левое плечо, а затем повел его вниз, чтобы защитить левую ногу. Было сложно, эти движения еще не были доведены до автоматизма, приходилось задумываться над каждым действием и при этом следить за тем, чтобы правильно держать оружие. Клинок был неудобным и сильно замедлял меня. «Подожди», Рита заметила мою проблему, и достала нож с выгнутым лезвием, который напоминал короткую саблю. Он удобно лег в мою руку, и я почувствовал больше свободы в запястье. «Хорошо, еще раз», — скомандовала Рита и продолжила проверять усвоенные знания. «Правое плечо, левое плечо, голова, правое бедро. С новым оружием у меня получалось лучше, движения стали быстрее и плавнее». Рита гоняла меня около часа, пока не осталась довольна результатом. «Хорошо, давай закрепим», — сказала она после небольшого перерыва. Рита притащила из угла корзину с водными фруктами. Либо она пришла заранее и оставила ее здесь, либо эти фрукты умели материализоваться где угодно в нужный момент, но скорее всего они просто были расставлены в разных частях поместья, чтобы не приходилось ходить далеко, если захочется утолить жажду. Она встала в нескольких метрах от меня и поставила корзину у ног, взяла в руки рубиновый плод, подкинула и с загадочной ухмылкой поймала его, а потом неожиданно запустила прямо мне в лицо. «Рита!» Фрукт отскочил от моего лба, как воздушный шарик, наполненный водой. Я не был готов. Она наигранно-коварно рассмеялась, и я тоже не смог удержаться от смеха. «Правило первое. Ты всегда должен быть готов». Пока я стоял и потирал ушиб, она с поразительной меткостью запустила в меня еще один снаряд. Инстинктивно поднял нож, чтобы защитить голову, но не успел сгруппироваться. Получилось только неловко отбить фрукт. Он отскочил и ударился о ногу. «Сосредоточься!» — крикнула Рита. Как только она увидела, что я собрался, начала швырять в меня фрукты обеими руками, потому что никто не мог гарантировать мне, что противник всегда будет только один. Я перестал думать о своих действиях и позволил рефлексам и мышечной памяти сделать свое дело. Я изловчился настолько, что отбивал почти все атаки. Это было даже весело. Поймал ритм и рассекал лезвием сочную мякоть. Когда у Риты закончились фрукты, она потянулась за спину. Я думал, у нее там есть еще парочка, поднял свой меч, чтобы блокировать атаку, и просто охренел, когда понял, что только что отбил самый настоящий метательный нож. «А как же фрукты?» — заорал от неожиданности, когда она метнула еще один нож мне в голову. Я блокировал удар, нож со звоном отлетел в сторону после встречи с моим клинком. «Пригласи Адлера на дуэль на фруктах, он умрет со смеху», — язвительно сказала Рита и бросила в мою сторону следующий нож. Я только и успел отскочить в сторону. Моя беспощадная жена тем временем взобралась повыше по деревянной лестнице. Она стояла, скрестив руки на груди, в пальцах были зажаты наверняка добросовестно наточенные для такого случая звезды сюрикены. У меня сердце замерло от ужаса. «Милая, они выглядят так, будто ими легко можно убить». Я в примиряющем жесте выставил вперед руки. Рита прицелилась и пожала плечиком. «Тогда защищайся, чтобы они не прилетели тебе в голову». Черт увернулся, и два крошечных смертоносных диска просвистели над головой. От следующих я спрятался за бочку как раз в тот момент, когда один из них вонзился в древесину, а другой пролетел мимо, зацепив рукав рубашки. «Макс, блокируй удары, а не прячься от них», — ругалась Рита. Следующая звезда вспорола землю прямо у моих ног. Я посмотрел на супругу, она забралась под потолок и играючи балансировала на деревянной балке. Вскочил на ноги и продолжил уворачиваться от звездочек. Сколько их вообще у нее с собой было, и где она их прятала все это время? Я поудобнее ухватил свое оружие и приготовился отбить следующий сюрикен, но он пролетел мимо. Моя сумасшедшая жена спрыгнула с крыши, мягко приземлилась на пол, прогнувшись в пояснице и согнув руки и ноги, хвост угрожающе метался со стороны в сторону. Последний, не дав мне опомниться, она разогнулась и бросила в меня очередную звезду. Я не успел испугаться, что не успею отбить или отскочить в сторону, и на моем теле появится новое, незадуманное природой отверстие, но ощутил уже знакомый прилив адреналина. Я знал, что будет дальше. Тик, тик, тик. Мое сердце билось размеренно, страх отступил. Сюрикен вращался в воздухе, с каждым оборотом он прокручивался все медленнее и медленнее, словно воздух перед ним стал вязким. Тик, тик, тик. Я отошел в сторону и проследил взглядом за звездой, которая медленно проплыла мимо меня. Тик, тик, тик. Сердце бешено заколотилось, словно пытаясь вырваться из груди, и время вернулось к своей обычной скорости. Я ощутил легкий поток воздуха от пролетевшего снаряда и краем глаза заметил, как звезда вонзилась в стену за моей спиной. Глава 23. Я подошел к сюрикену и вытащил его из дерева, повернулся, чтобы вернуть ее Рите, но так и замер с протянутой рукой, увидев ее реакцию. Супруга стояла, прижав руки ко рту, в глазах собирались слезы. Ее взгляд был таким диким, словно она увидела ожившее привидение. Что случилось? Бросил звезду в сторону и подошел к ошарашенной Рите. Я думала, что попала в тебя, выдохнула она и начала суетливо ощупывать мое тело, как будто искала смертельную рану. Максим, мне очень жаль. Эй, я в порядке. Поймал ее руки и крепко прижал к себе. Но как? Она сдвинула в недоумении брови, а ее лоб прорезала морщина. Я, наверное, у меня неплохая реакция, отмахнулся и пожал плечами. Ни одно из знакомых мне созданий не может двигаться так быстро, настаивала Рита. Я просчиталась, слишком быстро метнула звезду. Ты не мог успеть уклониться. Я думала, сюрикен раскроит тебе голову. Я ни хрена себе, выдал я, запинаясь. И как объяснить это ей? Собираясь с мыслями, провел рукой по волосам, соображая, как облечь в слова все, что чувствовал в такие моменты. Иногда такое случается. Время будто замедляется, и я могу максимально сконцентрироваться на каком-то действии или предмете. Все остальное перестает существовать для меня. Что ты хочешь этим сказать? Ее уши заинтересованно вздернулись. Я вспоминал все случаи, когда на меня накатывал этот эффект. Ну, в первый раз это случилось, когда я боролся с Дуэйном. Рита расхаживала по сараю, но слушала внимательно. Я был уверен, что умру. Мое сердце бешено колотилось и внезапно все замедлилось. Мне казалось, что вижу каждое его движение еще до того, как он его сделал. Это был единственный раз? Настороженно спросила Рита. Да нет, подожди, припомнил ночь, когда луна окрасилась в красный. Это повторилось, когда я сражался с демоном-вестником. Он прижал меня к земле и собирался добить, но вы с Грегом нуждались в помощи. В этот момент я снова провалился в состояние замедленного времени, смог выбраться сам и вам помог. Это было необычно, но я думал, что это просто реакция организма на стресс. Макс, Рита смотрела на меня тем самым взглядом, словно я опять делал или говорил что-то, что не вписывалось в законы этого мира. Это удивительно. Ты так быстро отскочил в сторону, что даже не заметила, как ты это сделал. Дай угадаю, это одна из тех вещей, которые я не должен уметь. Да, нет, воскликнула Рита очень эмоционально. Она схватила меня за лицо и крепко поцеловала несколько раз куда придется. В нос, уголок губ, скулу. Это невероятно. Мы должны разобраться, как работает твоя способность использовать в своих интересах. Супруга безостановочно болтала, строя планы о моем дальнейшем обучении и неожиданно открывшихся способностях. Это может стать ключом к победе над любым ашером. Такие возможности и перспективы. Если ты сможешь двигаться так быстро, то сумеешь взять эту способность под контроль и развить ее, то ни один ашер не сможет тебя победить. Она резко остановилась, развернулась и посмотрела на меня. Ее лицо так светилось радостью и надеждой, что улыбнулся ей в ответ. Рита смотрела на меня с таким обожанием и благодарностью, будто я уже положил весь мир к ее ногам. Взял руку и легонько сжал в своей ладони. Сам знаю не понаслышке, каково это жить, когда в любой момент все хорошее может закончиться. Я счастлива, прошептала Рита, доверчиво глядя мне в глаза. Впервые чувствую какую-то стабильность. Уверена, что мы с тобой совсем справимся. Она посмотрела вдаль с какой-то странной печалью. У меня нет никаких навыков, которые помогут управлять поместьем, Макс. Это место уже было в упадке во времена Круза, а Дуэйн только усугубил ситуацию. Олли и Бруно помогут тебе навести порядок, но только частично. Я многое знаю о сражениях и о том, как подготовить тебя к битве, но тебе нужна жена, умеющая читать и писать, та, которая умеет вести хозяйство и распоряжаться деньгами, которая была воспитана для роли супруги Ашера. Она поднимет твой статус и обеспечит поддержку в нужных кругах, а я этого не могу сделать при всем желании. Ты можешь кое-что для меня сделать? Конечно, все, что в моих силах, легко согласился, прокручивая в голове ее слова о второй жене, до конца не веря в реальность происходящего. Она поерзала, а затем подтолкнула мой нос своим. Я серьезно, вздохнула Рита, в ее глазах была тревога. В чем дело? Она обхватила мое лицо обеими руками, и мой взгляд провалился в ее бездонные глаза. Ты убьешь Ашера Адлера Бернса для меня? Что? Я недоуменно уставился на Риту. Да, она кивнула и криво улыбнулась. Прости, я правильно понимаю, только что ты попросила меня убить этого придурка Адлера Бернса? Я опустил голову чуть ниже, заглядывая ей в глаза и пытаясь получше рассмотреть эмоции на ее лице. Шелли, на этом имени ее голос сорвался. При чем здесь она? Не понял я. Рита молчала. Она сама была не в восторге от того, что собиралась сказать, но нашла в себе силы продолжить. Ты находишь ее привлекательной, не так ли? Нотки ревности в ее голосе были едва различимы, но я все равно их почувствовал. Я был обескуражен. Начали со второй жены, перешли к смертельной дуэли и убийстве, а теперь обсуждаем чужих жен. Что-то я ни хрена не понимаю, что здесь сейчас происходит, если только. Я видела, как ты на нее смотришь, усмехнулась Рита. Она очень красива, ее поведение безупречно, движения изящны. Ты видел ее бедра, она подарит тебе сильных, красивых детей. И она не очень счастлива со своим мужем. Женам Ашеров с самого детства внушают, что они должны безропотно почитать и повиноваться своим господам. Поэтому она никогда в этом не признается, но я чувствую печаль, которая от нее исходит. Ты даришь мне любовь, удовольствие, заботу и доброту. Она тоже была бы рада стать твоей женой, как и я. Ну, тебе, наверное, виднее. Если ты вызовешь Адлера на дуэль и убьешь, продолжила Рита, то получишь ее вместе со всем его имуществом. Ее с рождения готовили в жены Ашера, и я не могу представить никого лучше, кто помог бы тебе управлять делами и поместьем. Поверь, это пойдет на пользу и ей, и нам. И ты уверена, что она принесет такую пользу? На все 100. Сейчас Адлер купается в золоте, он может позволить себе даже коллекционировать экзотических животных, которые стоят баснословных денег. Когда он победил в последней дуэли, он получил Шелли, и на этом его проблемы с деньгами закончились. Какой у него ранг, уточнил я. 4-й, если я не ошибаюсь, мне вообще разрешено вызвать его на дуэль без публичного оскорбления? Да, у него 4-й ранг. Ашер может сразиться с Ашером, который выше его по рангу. Однако если разница в статусе превышает 2 уровня, Ашер более высокого ранга может проигнорировать вызов, если только это не станет причиной публичного позора. Но в нашем случае такой проблемы не возникнет, он примет твой вызов. Если я вызову его на дуэль, он выберет мечи, размышлял вслух. Я на это и рассчитываю, мы продолжим твое обучение, разберемся с работой способности, возьмем ее под контроль и ты разделаешь Адлера и под орех. Пойдем, мы должны поговорить с Бруно, может он что-нибудь знает о подобных навыках. Она схватила меня за руку и потащила к выходу из сарая. Внезапно свет, заливающий все вокруг, приобрел странный оттенок. Мы задрали головы и взглянули на солнце. Оно стало красным, как раскаленное пушечное ядро. Со всех сторон раздался уже знакомый нам громкий вой, сотрясающий землю. Чертово землетрясение, мы с Ритой схватились друг за друга, чтобы не упасть, и обменялись взглядами. Демоны прорвались в мир, несмотря на висящее над нашими головами пылающее солнце. Красный свет уже разлился по небу, а жуткий вой продолжал сотрясать воздух. Как и при первом нашествии этих мерзких тварей, в перерывах между их дикими визгами была слышна лишь неестественная тишина. Листья на деревьях не шелестели на ветру, не слышно было насекомых, плеска в реке, как будто все затихло в страхе. Но самым странным во всем этом было то, что демоны явились, не дождавшись луны. Уверен, такого раньше не случалось. Мы с Ритой так и стояли, оглядываясь в поисках угрозы. Поблизости демонов видно не было, но со стороны дома мы услышали громкий крик о помощи. Это Олли, не раздумывая, Рита сразу сорвалась с места, но я успел поймать ее за ворот футболки. Она потеряла равновесие, и я сделал небольшой шаг вперед, чтобы поддержать ее. И куда ты собралась без оружия? подтолкнул ее в сторону сарая. «Возьми что-нибудь и догоняй, а я побежал». «Хорошо», — согласно кивнула она. «Встретимся на месте». Раздался оглушительный грохот, как будто рядом работают бульдозеры. Мы с Ритой посмотрели в сторону сарая. «Быстрее, беги за оружием, я прикрою». И бросился вверх по склону. Главные ворота поместья были открыты. Мы бежали так быстро, словно за нами гнался сам дьявол. В целом действительность была близка к этой адской теме. Демоны буквально вылезали из-под земли за нашими спинами. Они появлялись за считанные секунды, ориентировались еще быстрее. Хотелось бы мне обладать такой способностью, особенно по утрам, когда лежишь и полчаса не можешь понять, кто ты и где ты. Рита вывернул удобно протянутую руку демона так, что она хрустнула. Перехватив удобно подставленную шею твари, свернул ее и отбросил тело. Демон взвыл и рухнул на землю. Я добил его и побежал за Ритой, которая, пробегая мимо, бросила на землю рядом со мной саблю и уже почти добралась до ворот. Она всем телом навалилась на них, чтобы закрыть, а я подобрал оружие и встал к ней спиной и занял боевую стойку, чтобы защитить ее от чудовищ, крики которых раздавались все ближе и ближе. Один из монстров приблизился настолько, чтобы напасть на нас. Я отразил удар, как учила Рита, и пнул демона, чтобы выиграть пару секунд и поудобнее перехватить саблю. Он упал и скатился по склону. Поднялся, встряхнул головой и, еще больше озлобленный, снова бросился на меня, размахивая своими мерзкими щупальцами. Левой рукой я прикрыл лицо, а правую, с оружием, выставил вперед, чтобы поразить его в сердце, когда он подберется достаточно близко. Но демон оказался не таким уж и тупым, как я думал. Подбежав, он сразу обхватил запястье правой руки щупальцем, и мне оставалось только сделать подсечку, зацепив его ногу своей ногой, и когда он потерял равновесие, хорошенько толкнуть его, чтобы он снова отправился кувыркаться по склону. С воющим воплем из земли материализовались еще три демона. «Макс», — позвала меня Рита. Я подбежал к ней, чтобы помочь закрыть ворота. Мы вместе навалились на дверь и закрыли ее как раз в тот момент, когда с обратной стороны в нее начали твари. За несколько секунд, что мы задвигали засов, они и за стеной организовали портал. «Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем они додумаются перелезть?» — спросил я. «Не так много, как нам хотелось бы», — выдохнула Рита. «Я обыщу подземный склад оружия в саду, а ты беги к дому и помоги Олли. Я вооружусь и найду вас. Будь осторожна», — быстро чмокнул ее в губы. «Ты тоже», — бросила Рита напоследок и убежала. Демоны, которых, судя по звукам, стало еще больше, ломились в ворота. От жуткого воя у меня волосы на голове шевелились. Я рванул к дому. У входа никого не оказалось. Чтобы не тратить время и быстрее попасть во внутренний дворик, где скорее всего пытался спастись от демона Фолли, я поднялся по ступенькам, быстро пересек холл, несколько коридоров и подсобных помещений, и оказался в саду камней. «Аррррк!» — прогремел низкий голос Олли. «Я здесь, приятель!» — крикнул я, и мой голос отразился от залитых красным светом стен с мозаикой. Олли стоял у одного из бассейнов, пытаясь отбиться от двух демонов сразу. От ленивца в его чертах не осталось ничего. Обычно расслабленное лицо выглядело решительно и воинственно, слуга рычал. Он взревел и махнул мощной лапищей, полоснув по брюху демона огромными когтями. Тот завизжал и свалился на землю. «Эй!» — крикнул я, чтобы отвлечь второго, который подбирался все ближе к нашему повару. «Этого парня точно нужно спасать, иначе мы все тут умрем от голода без его восхитительного рагу». Монстр развернулся. «Иди ко мне», — оскалился я. Но несмотря на внешнюю браваду, сердце мое колотилось в сумасшедшем ритме. Демон угрожающе склонил голову на бок и агрессивно зашипел. Уже в тот момент, когда это творение Франкенштейна бросилось на меня, я очень не кстати осознал, что все мое боевое мастерство заключалось в нарезке фруктов. Уверенности в себе это озарение мне не добавило, но деваться было уже некуда. Тик, тик, тик. Мой пульс застучал тише, воздух как будто сгустился, время замедлилось. Демон двигался все медленнее, он прыгнул, и я даже смог прикинуть, где примерно он приземлится. Сделал пару шагов в сторону и выставил клинок вперед. Тик, тик, тик. Время вернулось к нормальному ходу как раз в тот момент, когда чудовище с противным визгом насадилось на мою саблю. Вместо черной жижи, как я ожидал, на моем клинке остался лишь пепел. Я и забыл о благословении богини, которая наделила меня способностью смертельно ранить демонов. Я еще не разобрался, что делало некоторые из моих ударов сильнее остальных, мне только предстоит понять все эти тонкости. Но я точно знал, что нет мотива благороднее, чем защита тех, за кого я несу ответственность и считаю своим другом. «Хозяин!» – закричал Лолли. Я не заметил, как второй демон развернулся в мою сторону. Повар набросился на него сзади, повалил на землю и стал бить головой о камни, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Я огляделся и заметил, что еще один монстр за спиной Олли был превращен в зловонное месиво. Черт, кто знал, что этот кроткий добряк способен на такое? На подкорке зашевелилась мысль. Чувство, как будто забыл что-то важное, не давало покоя. Точно. Быстро подбежал к демонам и по очереди пронзил их сердца саблей. «Ты в порядке?» Я постучал оружием по земле, чтобы с него отвалился налипший комьями пепел. Олли медленно улыбнулся мне и едва заметно кивнул. «А-а-а-а!» Раздался звук, который я бы узнала где угодно. Боевой клич моей Риты. Внезапно из одного из окон особняка вылетел демон и с отвратительным шлепком упал между мной и Олли. Прежде чем он успел издать предсмертный хрип, я схватился за саблю обеими руками и пронзил ему сердце. Он даже не успел ничего понять. Было такое ощущение, что мой клинок поджаривает демона изнутри, даже почувствовал, как нагрелась рукоятка. Разобравшись с монстром, я осмотрел дом в поисках разбитого стекла. Там должна быть Рита, и, вероятно, ей нужна помощь. И действительно, в пустой оконной раме показалась Рита, а вместе с ней и пушистые уши Бруно, а потом и все его лицо. Видимо, он встал на носочки или подложил что-то под ноги, но смотрели они не на нас. Глава 24. Я проследил за их взглядами и на фоне залитого красным небом заметил темную фигуру, быстро приближающуюся к нам. Что это? Когда объект приблизился, я понял, что это человек, сидящий на чем-то, напоминающем Пегаса. Тревога немного отступила, потому что я узнал Грега. Он написал круг над нашими головами и приземлился во внутреннем дворике. Теперь я мог рассмотреть его транспорт во всех подробностях. Животное действительно было похоже на коня, но у него было 4 глаза и огромные крылья, формой и расцветкой напоминающие бабочку. Когда-нибудь, надеюсь, я перестану удивляться этим насекомым переросткам, но одно можно было сказать точно. Они потрясающие. Зверь как будто сошел со страниц фэнтези, которые я обожал в детстве. Очень круто. «Ашер Макс!» – закричал Грег, спрыгивая на землю. «Что ты здесь делаешь?» – спросил у него. Рита и Бруно тоже вышли во двор. «Лорд прислал меня на своем самом быстром Пегасе, чтобы позвать вас и леди Риту на помощь», – задыхаясь, тараторил Грег. «Демоны пришли с красным солнцем, и разразился хаос. Чудовища собираются уничтожить город, и лорду Байрону Рамзи нужны все, кто способен сражаться с ними». Мы с Ритой обменялись взглядами, и я понял, что мы думаем об одном и том же. «Пошли», — сказал я, — «возьмите Пегаса лорда Рамзи, чем быстрее доберетесь, тем меньше людей пострадает». Грег потянул за поводья, чтобы животное опустилось на колени, и мы могли сесть. «Следуйте в сторону дыма, там на городской площади уже что-то горит, не промахнетесь».